Глава 9. Добравшись до гостиницы, Алексей первым делом забрался в душевую кабину. Постояв под горячими струями воды, он почувствовал себя гораздо лучше. Обретая ясность мыслей, стал раскладывать все сегодняшние события по полочкам. Ему не давал покоя вопрос: к чему же приведет этот протокол? Было и перед Дэном неудобно, все же он ударил их машину. Заказав себе ужин из ресторана, он с наслаждением завалился на широкую двуспальную кровать. Всего 10 часов вечера, а он уже в постели. Вроде бы и радоваться надо, а он все еще не мог забыть лица этих гаишников. Если поразмыслить глубже, они ведь тоже юристы, его коллеги, а вели себя как воры. Так думал он, делая записи в электронном дневнике, отмечая даты и события. В последнее время их оказалось настолько много, что его мозг уже отказывался запоминать некоторые из них. Зазвонил телефон. — Лёш, добрый вечер. Ты как, добрался? — Да, Нинок, все хорошо. Валяюсь в постели, жду ужина. — Жаль, я сегодня на ужин жарила твои любимые антрикоты, а ты даже не зашел. Мне сказали родственники, что ты попал в аварию. Сильно расстроился, да? — Нину, любимая, пожалуйста, не забивай себе мозги такими пустяками. Там небольшая царапина. Машина застрахована. Считай, проблема исчерпана. Там тебе с гостями и так нагрузка большая. Занимайся, за меня не переживай. Только береги нашего малыша. Да, Нинуль, постарайся лечь пораньше. Завтра в 2 мы с тобой встречаемся. Ты не забыла? И свой паспорт положи в сумку с вечера, а то вдруг забудешь. Да, Лёш, хорошо, что напомнил. А где увидимся? Как всегда, на парковке между Курским вокзалом и Атриумом. Нинуль, на улице сильный гололед. Прошу, будь аккуратна, поняла? Да-да, поняла. Тогда до завтра. Целую тебя. Давай, моя красавица, пока-пока. Я вас люблю. Целую. Спокойной ночи. И тебе приятных снов, мой любимый. Ночь Алексея была тревожной. То и дело его мысли возвращались к событиям прошедшего дня. И, конечно же, к отцу, а там и к матери. Он ее любил и часто вспоминал, если даже в последнее время она звонила реже. Как правило, эти звонки заканчивались короткими ответами Алексея. «Все хорошо. Не волнуйся, мам. Всего доброго и вам». У себя в душе он носил кучу вопросов, были и некоторые предположительные ответы. Но безразличия к матери в нем не было, это точно. Среди тех пьяных лиц в его юношеские годы, когда родители тусовались то в ресторанах, то в их загородном доме, то у друзей, он всегда помнил рядом с отцом свою мать. В минуты счастья отца, когда тот с хрустом разламывал бока жареного барана, хвастаясь перед друзьями, все хлопали в ладоши, ликовали, и мама в том числе. Он еще помнил, как она подходила к отцу и, целуя, говорила: «Я тебя люблю, ты самый лучший». И тогда юному Алексею казалось, что между родителями царят совет да любовь. Только часто ночами мама выходила на кухню и тихо плакала. А на вопрос «Что случилось, мама, почему плачешь?» Алексей никогда не получал ответа. Теперь у взрослого Алексея рождались следующие более емкие вопросы. Как его любимая мать могла поддерживать такого отца? Жить рядом с ним, принимать от него грязные деньги? Он пытался не применять плохие выражения для определения сути отца, но с грустью думал, как юрист, что только суд может установить его принадлежность к какой-то категории, но не сын. У Реутовского отдела Росреестра Алексей долго держал в своих объятиях Нину. Высокие ели, выстроенные в ряд, будто завидуя время от времени, стряхивали на них снежинки, сгоняемые порывами ветра. Алексей своим горячим дыханием растворял эти серебристые хлопья, шепча на ухо Нине: «Милая моя, любимая, я так счастлив, что мы преодолели еще одну маленькую ступень нашей совместной жизни. Я тебя поздравляю». Несколько раз он поцеловал ее в щеки и в лоб. «Представляешь, у нас с тобой будет свой угол, где мы можем делать все, что хотим, и никто нам не укажет и не прикажет ничего». Нина подняла на него свои голубые глаза, светящиеся от счастья. «Леша, все твоими стараниями. Ты у меня молодец. Поздравляю и тебя, мой родной. Я очень счастлива, очень-очень тебя люблю». Встав на цыпочки, дотянулась до щеки Алексея, поцеловала. Достав из сумки бумажную салфетку, промокнула то ли слезинки, то ли влагу растаявших снежинок. «Плачешь, что ли, малыш? Надо же радоваться. Ну-ка, улыбнись». «Нет-нет, что ты, я так от радости. Да и потом, Зачем надо было на меня квартиру оформлять? Мог же на себя? Это все мелочи. Воспринимай это как подарок на нашу свадьбу, которую мы с тобой все равно когда-нибудь сыграем. А может, следующим летом? Ты об этом думала? Нет, Леша, зачем нам свадьба? Только деньги тратить? Я и так счастлива. Теперь особенно. Представляешь, у нас будет своя кухня, где я смогу готовить все, что ты любишь. И мебель будет такой, какую я хочу. Да, мой милый? Да-да, моя красавица, да. Мы через 10 дней получим документы. И можно уже завозить мебель. Давай сначала перекусим вон в том кафе. Алексей показал на здание через дорогу, сверкающее новогодними огнями. А потом съездим в мебельный салон. Мы на перекус потратим уйму времени. Может, без него обойдемся? Нет, и еще раз нет. Мы с тобой сегодня без обеда. А сейчас уже 5 вечера. Значит, скоро ужин. Что, хочешь нашего сына голодом уморить? Он уже большой, его надо кормить полноценно. Пока официант накрывал на стол, Нина сказала. Леш, сейчас уже пробки начинаются. Может, в мебельный в другой день съездим? А сейчас зайдем в детский мир, он здесь совсем рядом. А то моя бабушка мне все уши прожужжала, говорит, через месяц роды, а у тебя на малыша ничего нет. Если раньше срока родишь, что я тебе на выписку принесу? Ты мне объясни, что значит на выписку? Я же в больнице рожу. Потом нас через 5 дней выпишут, если с нами все будет нормально. И вот вы с бабушкой приедете за нами в больницу. Нужно будет привезти мне и малышу одежду. Стоп, стоп! А я совсем забыл об этом подумать. Ты в какой роддом собираешься лечь? В роддом при центральной больнице. Я же там наблюдаюсь. Услышал. К этому вопросу вернемся позже. Я выясню у Рустика. Кто это? Это мой одноклассник. Правда, он врач-терапевт, но, надеюсь, сможет меня проконсультировать. Тем более его жена недавно 2-го родила. Они уже опытные в этом вопросе. О, классно! Мне женщины с работы подсказали кое-какие детали. Но консультация не бывает лишней, особенно у специалиста. К 25 декабря в квартиру была завезена вся необходимая мебель, в том числе и детская кроватка. Нине помогала Маша. Мыла, чистила, приводила квартиру в жилой вид, чтобы к появлению малыша и пылинки не было. А сама Нина уже часто пыхтела, то и дело придерживая живот. Особенно тяжелым выдался день, когда ей позвонил следователь, вежливым тоном известивший ее. «Нина Артемовна Дорохова?» «Да, слушаю». «Вас беспокоит следователь Ирек Наилевич по делу вашего мужа Алексея Михайловича Пустовалова». «Какого дела?» «Он разве вам не говорил?» «Нет, я не в курсе». «Так спросите у него. Он сам вам расскажет. И передайте ему, пусть ко мне явится к 12 часам 30 декабря, желательно с адвокатом. Он должен был прийти сегодня, но и сам не появился, и трубку не берет». Нина прилегла на диван, заплакала, не находя себе места, но позвонить Алексею не решалась. Подумала, часа через 2 сам приедет, лучше поговорить с глазу на глаз. С глазу на глаз Алексей улыбнулся, обнял бледную жену и успокаивающе сказал. «Не надо тебе тревожиться, это пустяки. Он говорит о той аварии. Нужно приехать, протокол подписать». «А почему с адвокатом?» «Наверное, пошутил. А может, он не в курсе, что я сам адвокатом работаю». Уже лежа в постели, прикрыв глаза и прикидываясь спящим, Алексей все перебирал мотивы звонка, но явно понимал одно. Всем процессом управляет отец, Михаил Иванович, и его цель — напугать Нину. Уж больно знакомый почерк. Теперь он вознамерился продемонстрировать им свою силу. Алексею с каждым часом становилось все страшнее за Нину. Под утро, засыпая, он уже понимал, что Нине одной выходить из дома небезопасно. Крутилась в голове единственная мысль. Лишь бы ей не навредили. Она пришла к нему во сне со всеми страшными последствиями. Будто Нину похитили, а он бегал в ее поисках по каким-то заброшенным ангарам и не мог найти выхода. Куда ни прибегал, везде оказывался в тупике. Покрытый испариной, он метался в постели, крича: «Нина! Нина! Где ты?» А через 3 дня встревоженная Нина позвонила Алексею днем. «Леша, милый, что-то мне уж очень плохо. Прости, я тебя тревожу в рабочее время. Я не знаю, что мне делать. Живот стал тяжелый, тянет внизу. Мне страшно». «Так, так, дыши глубже, успокойся. Любимая, ты помнишь, что нам нужен здоровый малыш? Поэтому сейчас ты едешь в больницу. Маша где?» «Она едет, я ей уже позвонила». «Отлично, мне до вас долго добираться. Поэтому сейчас закажу такси к нашему дому. И езжайте с Машей в 4-й родильный дом. Я скажу таксисту адрес. Ты и сама должна помнить, мы с тобой там недавно договор оформляли. А я вас при въезде встречу. Время не тяни, собирайся». Закончив разговор с Ниной, Алексей задрожал. Сжал зубы и до боли стиснул кулаки, будто не Нина, а он сам должен был рожать. Смахнув непослушный рыжий чуб, он отер пот со лба ладонью. Коллега Марк, увидев своего сотрудника в полуоборочном состоянии, быстро вызвал секретаря. «Света, срочно принеси воды и позвони Аркадьевичу, пусть поднимается сюда». Глубоко запавшими глазами Алексей огляделся, будто впервые увидел свой кабинет и неподвижно стоящего Марка, а потом спросил. «Что, все ушли?» «Да, я всех отпустил». «Какое совещание в таком состоянии? Мы все отложили на завтра. Ты как?» «Фу, что-то я перенервничал». Открыв пластиковую бутылку с водой, Алексей жадно отхлебнул. Даже не заметил, как коллеги ушли. «И тебя не видел. Давно здесь?» «Первый раз со мной такое». «Леха, я на всякий случай Аркадьевича вызвал. Он сейчас придет. Ты помнишь, что Нине обещал вызвать такси? Диктуй адрес. Я вызову, а ты давай приходи в себя. Я ведь тоже так струсил, когда жену на первые роды провожал». Алексей быстро собрал в портфель документы и ноутбук. «Леша, да ты постой. Сначала Нине такси отправим. Тебе до роддома 20 минут добираться. А Нине 2 часа ехать. Называй адрес». Марк передал Алексею свой айфон. «Алло, алло, говорите, куда подать такси?» «Да-да, мне нужна машина в город Железнодорожный. Адрес — улица Пионерская, дом 14, третий подъезд. Поедем в Москву, улица Новаторов, дом 3. Роженице нужно в роддом. Пожалуйста, подайте побыстрее». Алексей вернул Марку телефон. Вошел взбудораженный врач Зосим Аркадьевич. «Что у вас такое случилось? Светка ваша меня напугала, в кабинет ворвалась вся бледная, трясется». «Кажется, уже ничего. Вон, посмотрите на него!» Добродушно улыбнувшись, Марк кивнул на Алексея. «Если на его лице веснушки горят, как звездочки, я понимаю, что ему очень плохо, а сейчас они погасли. Так что, думаю, он здоров. Доктор, как считаете, я хороший диагност?» «Вам все шуточки, Марк, а я бросил пациента в своем кабинете». «Да не шуточки, Аркадьевич, прости, я сам перепугался. Алексей так занервничал, узнав, что у жены схватки начинаются, чуть не лопнул. Весь покраснел, надулся, аж дар речи потерял. Я думал, что он вот-вот упадет без памяти. Аркадьевич, примите мои извинения. Я действительно переволновался». Алексей еще продолжал вытирать пот с шеи бумажными салфетками. «Алексей, пересядь сюда, давай быстро осмотрю тебя, раз уж поднялся. Рукав закатай, я измерю давление». Доктор осмотрел глаза Алексею, приподняв веки, затем посчитал пульс, измерил давление. «Состояние нешуточное. Алексей, себя тоже нужно поберечь. Мелкие сосуды в глазах лопнули. Давление 140 на 100 и пульс частит. Рекомендую посидеть спокойно, выпить чашечку хорошего заварного кофе, следом стакан воды. А через полчасика в туалет, и все, можно заниматься своими делами». «Что за чудо? Моя мама жалуется, что у нее от кофе давление поднимается. А тут вы его рекомендуете для понижения?» «Да-да, Марк, именно так. Нисколько не смешно. Если пить кофе часто и каждый день, работает на повышение. А если вот, как в случае с Алексеем, я знаю, что он пьет этот напиток редко, кофе выгонит из организма лишнюю жидкость, как мочегонный препарат, тем самым выровняв давление». Марк сам отвез Алексея в роддом, побоявшись отправить его одного. А Алексей, увидев Нину с нечастыми еще схватками, перепугался пуще прежнего, так что сам готов был пойти в родзал вместо нее, только бы не видеть искаженное болью лицо. Проводив ее в палату, он долго сидел на диванчике в приемном отделении, не в состоянии о чем-либо думать. Он вдруг снова почувствовал себя брошенным, жалким, никому не нужным. «Я бы с удовольствием сообщил маме, если бы она меня поддерживала». Но он набрал номер Веры Анатольевны. «Алеша, сыночек, это ты? Мы тут себе места не находим. Как вы там? Положили Ниночку в больницу?» «Да, положили. Ей плохо, схватки у нее. Провел я ее до палаты. Врачи сказали, что сообщат, как только родит. И ей позволили оставить телефон. Так что, как ей станет чуть лучше, она сама наберет». «Алешенька, а где Маша? Она рядом?» «Нет, ее даже на этаж не пустили. Я ее домой отправил. Она где-то в дороге». «Поняла. Перезвоню ей». Алексей не мог просто оставить Нину и уехать. Он попытался узнать в справочном бюро, через какое время они обычно перезванивают. Что ему дальше делать? Женщины в приемном отделении тихо шушукались между собой и смеялись, глядя на неопытного отца. А сотрудница справочного бюро строго сказала: «Молодой человек, не волнуйтесь вы так, поезжайте домой. Когда родит ваша жена, мы сообщим. Тогда и навестите. Часы приема вон там. На выходе расписание висит. Да она, как только родит, сама вам позвонит. Скажет, что ей нужно привезти. Так обычно делают все женщины». Тогда Алексей позвонил своему другу Дэну, единственному человеку, кто поговорит с ним в такую минуту. «Дэн, привет! Где вы?» «Привет! За городом! А что?» «Думал, увидимся, а то я сегодня один». «А где Нина?» «Я только вышел из роддома, оставил ее там. Сейчас как раз в вашем районе. Думал, если вы дома, зайду». «Нет, друг, мы уже на все праздники уехали». «Вот это ты попал! Завтра же Новый год, а Нина в больнице. И что, она там, получается, будет встречать?» «Что поделать, конечно, там. Но я надеюсь, она хотя бы до новогодней ночи родит и уже с сыном будет встречать». «Лех, а может, давай к нам? Мы одни, да и тебе повеселее будет. Вон и папа говорит, пусть приезжает». «Я до утра подожду звонка от Нины. Надо будет ее завтра навестить, привезти ей все, что попросит. Ну, а потом могу и к вам. Представляю, какие пробки будут, но, надеюсь, все же до Нового года доберусь». «Леха, когда она родит, ты нам тоже сообщи, пожалуйста, мы будем ждать». «Договорились, до связи». «Давай, пока-пока». Алексей не находил себе места до 2 часов ночи. Ему было тесно в их двухкомнатной квартире. Раза три звонил в справочное бюро, но ответа не было. Перерыл весь интернет, изучая, какие бывают осложнения и как часто. От волнения съел все орехи и сладости, что нашел дома, но успокоиться никак не мог. Набрав номер телефона Нины в 2 часа ночи, послушал автоответчик. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны доступа?» Раза три созванивался с Машей, говорил с Верой Анатольевной, которые тоже не спали. Не выдержал, решил пораньше выехать в роддом. Принял душ, чтобы освежиться, и пока допивал кофе, позвонила сама Нина. «Леша, поздравляю, у нас сын! Все у нас хорошо, не переживай!» Алексей захлебнулся в слезах. «Леш, что ты молчишь? Спишь, что ли?» «Нет, нет! Милая моя, родная! Нинуль, я дар речи потерял от радости! Спасибо за Макса, я очень рад! Правда, очень-очень рад! Какое спать, я уже тут с ума сошел! Как раз в роддом собирался!» «Какой он, наш Макс? Расскажи. Большой? А во сколько родила?» «Родила еще в 11 вечера. Меня просто долго держали в послеродовом отделении, поэтому звоню только сейчас. Макс весит 3600, рост 52 сантиметра. Он еще красненький. Пока не пойму, на кого похож, но красивый, это точно. Как ты себя чувствуешь, родная?» «Пока не пойму. Вроде все в норме». «А что вам завтра привезти и к которому часу приехать?» «Я подумаю, напишу тебе потом. А ты на работу едешь завтра? Ой, то есть уже сегодня?» «Нет, я взял отгул. Так что, когда тебе нужно, тогда и приеду. Привезу, что скажешь». «Давай, Леша, ты тогда поспи 10 часов. Я тебе в 10 позвоню и продиктую, что привезти». «Леш, я уже скучаю. Мой родненький, люблю тебя. Пока». «Нинуля, красавица моя, и я уже по вам скучаю. И люблю вас. Целую. Пока-пока».